Андреа, озадаченный странным настроением жены, постоянно спрашивал, в чем дело, но слышал в ответ, что с ней все в порядке. И он сдался. Но Андреас уже почувствовал, что безмятежный период их брака с нежными взглядами и ласковыми словами миновал, и все больше и больше углублялся в дела имени. Элефтерия тоже заметила перемены. Всего несколько месяцев назад Анна выглядела такой счастливой и жизнерадостной, а теперь казалась постоянно обозленной. Скрывать свои чувства было для Анны совсем неестественно. Ей хотелось кричать и визжать, и рвать на себе волосы. Но когда время от времени отец и Мария навещали ее, о Маноле никто даже не упоминал. Мария каким-то шестым чувством ощущала, что ее дружба с Маноле выглядит как некое вторжение на территорию Анны. Возможно, сестра смотрит на семью Вандулакис как на свою собственность. Так зачем же ухудшать дело, говоря об этом? Мария, конечно, даже не представляла всю степень ярости Анны и думала, что некоторая рассеянность сестры связана с тем, что той никак не удается зачать ребенка. Однажды февральским вечером, полгода спустя после того, как начались еженедельные путешествия в кино, Маноле пришел в бар, чтобы повидать Георгиса. Пожилой мужчина сидел в одиночестве, читая местную газету. Посмотрев на подходившего к нему Маноле, он выпустил огромный клуб дыма. «Георгис, можно мне сесть?» — вежливо спросил Маноле. «Да», — кивнул Георгис, возвращаясь к газете. «Я ведь тут не хозяин, верно?» «Но я хочу кое о чем тебя спросить, так что лучше сразу к делу. Мне бы хотелось жениться на твоей дочери. Ты позволишь?» Георгис аккуратно свернул газету и положил ее на стул. Маноле показалось, что прошла целая вечность до того, как Георгис наконец заговорил. «Позволю что?» «Конечно, я это позволю. Ты больше полугода ухаживаешь за самой красивой девушкой в деревне. Я уж думал, ты никогда об этом не заговоришь. Давно пора». Сердитый тон Георгиса скрывал его полный восторг. Теперь ни одна, а обе его дочери станут частью самой могущественной в их провинции семьи. Никакого снобизма в его радости не было. Чистое облегчение от того, что будущее обеих его девочек теперь надежно обеспечено. Это было лучшим, на что только мог надеяться любой отец, в особенности такой отец, который был простым рыбаком. За спиной Маноли через полуоткрытое окно бара Георгис видел слабо мигавшие вдали огни Спиналонги. Если бы только Элени могла разделить с ним его радость. Георгис сжал руку Маноли, на мгновение растеряв все слова. Но выражение его лица сказало достаточно. «Спасибо, я буду заботиться о ней. Но и о тебе мы тоже будем заботиться», — сказал Маноли, прекрасно осознавая, в какое одиночество вергнет Георгиса замужество Марии. «Эй, нам бы твоей лучшей цикудии!» — крикнул он Ледаке. «У нас есть повод попраздновать. Это просто чудо какое-то. Я больше не сирота». «О чем это ты говоришь?» — спросил Ледаке, не спеша подходя к их столику с бутылкой и двумя стаканами. Он давно уже привык к неожиданным высказываниям Маноли. «Георгис согласился стать моим тестем. Я женюсь на Марии». В баре тем вечером находились несколько человек. Еще до того, как девушка, о которой шла речь, что-либо узнала, деревенские уже пили за ее будущее с Маноли. Позже тем же вечером, когда Георгис вернулся домой, Мария уже собиралась ложиться спать. Но как только ее отец вошел в дом, поспешив закрыть за собой дверь, чтобы не впустить внутрь холодный февральский ветер и не дать улететь теплу очага, она заметила необычное выражение его лица. Георгис буквально излучал довольство и восторг. «Мария», — заговорил он, хватая дочь за обе руки, — «Маноли просил твоей руки, хочет, чтобы ты стала его женой». На мгновение Мария склонила голову. Ее охватили в равной мере и радость, и боль. У нее даже сжалось горло. «И что ты ему ответил?» — шепотом спросила она. «Да то, чего бы ты и хотела. Конечно, да». За всю свою жизнь Мария никогда не испытывала такой бури противоречивых чувств. Ее сердце кипело, как какой-нибудь котел с ингредиентами, не желавшими смешиваться между собой. А в груди у нее заныло от тревоги. Что бы все это могло означать? Неужели счастье обязательно должно быть таким болезненным? Точно так же, как Мария не смогла бы представить чужую боль, она не знала и того, как ощущается любовь. Она была вполне уверена, что любит Маноли. Как его не полюбить при его-то обаянии и остроумии? Но провести с ним всю жизнь? Марию тут же начала глодать тревога. А что будет с ее отцом? И она тут же высказала эту мысль. «Это прекрасно, папа, это действительно прекрасно, но ты-то как? Я не могу оставить тебя здесь одного». «Ну, обо мне не беспокойся. Я вполне могу и здесь прожить. Да я и не хотел бы куда-то переезжать из Плаки. Для меня слишком многое связано с этим местом». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Мария, хотя прекрасно поняла, о чем говорил отец. «Спиналонга. Этот остров по-прежнему нуждается во мне. Пока я в силах водить туда свою лодку, я буду это делать. Доктор Лопакис полагается на меня, да и все островитяне тоже». Поездки на остров продолжались так же, как всегда. Каждый месяц туда прибывали новые больные, так что необходимо было доставлять и продовольствие, и строительные материалы для работ, которые продолжало финансировать правительство. Георгис давно стал неотъемлемой частью всего этого процесса. И Мария, конечно же, понимала его привязанность к острову. Теперь они редко об этом говорили, но подразумевалось, что это нечто вроде призвания Георгиса и способ поддерживать связь с Элени. Отец и дочь плохо спали в эту ночь, а утро не спешило приходить. В этот день Георгис и Мария должны были отправиться с визитом в дом Маноли в поместье Вандулакисов. Маноли встретил их на пороге. Мария никогда прежде не видела этого дома, а теперь он должен стать ее домом тоже. Ей не понадобилось много времени на то, чтобы определить. Дом примерно в 4 раза больше, чем их дом в Плаке, и мысль о жизни здесь испугала ее. «Добро пожаловать!» — воскликнул Маноли, согревая Марию своей улыбкой. «Прошу, входите. На улице слишком холодно». Это и в самом деле был самый холодный день в этом году. Надвигалась гроза, а ветер, казалось, дул сразу со всех сторон, обрывая с деревьев остатки сухих листьев и кружая их вокруг ног. Когда они вошли в дом, первым впечатлением Марии был недостаток света и общий беспорядок, что неудивительно в доме, где, возможно, имелась горничная, но не было хозяйки.